В общем, Саня со Сморчем и Беном висят у них на хвосте, точнее, на боку. Север повел плечами, разминая их после долгого бега. Грек твой был прав. Идут, не меньше полутысячи, осторожно идут, во все стороны дозоры высылают. Ничего, отозвался Сергей. Ирка с Наташкой Мигачевой сейчас уже, наверное, к чехам подбегают, да и австрийцы, должно быть, подошли. Игорь Мордвинцев, Север, Сергей и я стояли на заснеженном склоне среди черно-белых деревьев, неясно рисовавшихся в предрассветном сумраке. Вадим, убежавший на разведку, мотался где-то впереди, выслеживал уже совсем близких урса. Ручей внизу склона, невидимый отсюда, тонко звенел на камешках, не замерзающий, оживленный. Его берегом двигались несколько черных теней, шли кабаны, и их похрюкивание доносилось до нас. «Мы с Иркой вчера, перед тем, как она ушла, поцеловались первый раз», — задумчиво сказал Игорь. «Да ты чё?» — иронично спросил Сергей. Я толкнул его локтем, но Игорь не обратил внимания на иронию и продолжал озабоченно. «Зря ты ее, Олег, послал. Ей же тяжело будет. Наташка-то крепкая. И парня нет». Кивнул Сергей, я пихнул его коленом, но Игорь снова его не услышал. «А Иринка, она...» «Она на лыжах бегает 100 раз лучше меня», — не выдержал и я, наконец. «Ну что, нетрудно», — заметил Север и подвигал шпагу в ножнах. Все умолкли, и в молчании холодный январский рассвет обступил нас со всех сторон, стало даже холоднее, чем было. Мы не двигались, только временами переносили свой вес с одной ноги и лыжи на другую, да и еще иногда кто-нибудь зевал, закрывая рот крагой. «Холодно!» — пожаловался Игорь Северцев, похлопывая себя руками по бокам. «Градусов 20!» — подтвердил Сергей. «Что, мерзнешь, Север?» «Иди ты!» — беззлобно сказал Игорь. «Леший, ты чего молчишь?» Я выдохнул длинную струю густого пара. Мне никогда не нравилось обсуждать очевидные вещи. Как у Гашика. Я вчера видел похоронную процессию. Видать, помер кто-нибудь. Редкостно содержательный разговор. Да и не казалось мне, что очень уж холодно. Рассвет медленно-медленно, словно через силу, вползал в лес, остывший и белый. На суку совсем недалеко от нас мрачно сидела ворона, и звон ручейка во враге казался неуместно потусторонним. Снег был сухим, и в эту паразитку невозможно даже запустить снежком. Она же этим пользовалась, сидела и по временам скандально орала, чем добавляла уныние к общей картине. «Не люблю зиму», — неожиданно вырвалось у меня. «О, заговорил», — агрессивно обрадовался Игорь, но развитие атаки не последовало. Сергей подобрался и вытянул руку. «А вот и Вадька!» «Ага», — подтвердил я, наблюдая, как Вадим сноровисто спускается на лыжах по склону наискось. Он всегда хорошо бегал на этих деревяшках, даже и сейчас, когда на ногах у него не дрокеры, а именно деревяшки. Вадим резко затормозил возле нас и левой рукой скинул меховой капюшон. «Идут!» — выдохнул он, сбрасывая с ног лыжи. 10 штук! Вон за тем холмом!» Он ткнул за спину большим пальцем. «Разведка! Выйдут к ручью!» «Перережем!» — уверенно сказал я, стряхивая краги в снег и сбрасывая капюшон. Схватило холодом, но я знал, что это ненадолго. «Вперед, ребята!» Проваливаясь в снег, мы спустились к ручью и присели за деревьями и валунами. Вадим аккуратно вывесил из рукава гирьку кистеня. 10 штук ерунда», — сказал я, подвыдернув из ножен палаш. «Жаль, языка пока не знаем, а то можно было бы одного живьем взять». Сергей, сидевший ближе остальных к оврагу, помахал рукой и окаменел. Это могло значить лишь одно — урса уже близко. И точно, через какие-то секунды из-за черных валунов появились первые, и их визгливо скрежещущие голоса прогнали тишину. В теплой одежде пришельцы казались неуклюжими и еще более уродливыми, чем в летнее время. Из-под надвинутых шапок валил пар. Да, их было 10, и они ничего не опасались. Идти им было легче, по берегу. В Второй остановился и, схватив за плечо шедшего первым, что-то завизжал, тыча рукой в наши следы на склоне. «Заметили! Ну вот и хорошо!» «Рось!» — заорал я, вскакивая и выдергивая палаш полностью. Тусклый свет блеснул на лезвии. Нас разделяли всего несколько шагов, и я преодолел их в два прыжка. Длинное лезвие наполовину утонуло в груди того, шедшего первым. Палаш сережки отбил над моей головой ятаган второго, кулак моего друга швырнул урса в холодную воду. Двое возникли передо мной, следом подбегал третий. Схлипы, хрип, плеск и ляск повисли в воздухе. Оступился ли, вода ледяная, наверняка. Спасибо, Тань, за сапоги. Зиг-зак, зиг, выхваченная дага до упора вошла в живот. Два, зиг-зак, рось, рось, крак. Крак, дванг, добежал скот, опять их двое, кто-то рухнул в ручей, похоже, не наш, опа, ушел от секущего удара, а то бы, а итальянскую защиту ты видел? Ёк ты что видел, а теперь больше вообще ничего не увидишь. Последний противник отступал вверх по склону. Шапка с его головы свалилась, острые крокодильи зубы были оскалены. В левой руке он держал толлу. «Ну нет, метнуть я ее тебе не дам, гадес!» Сзади залязгал металл. «Не оборачиваться, стоп!» «Олег, все нормально!» — весело прокричал Игорь. Краем глаза я заметил, что Вадим сражается всего-навсего с одним урса. «Так быстро мы!» Мой урса прыгнул вперед, размахиваясь рубануть в голову. Я увернулся, пнул его в пах и помчался следом за покатившимся по склону врагом, чтобы уже не дать ему встать. «Обойдется, выродок!» Урса внезапно остановился, сжавшись на снегу в комок. Я был вынужден по инерции через него перепрыгнуть. Проскользил сколько-то и, ощутив сильный удар в левый бок, развернулся и достал встающего урса рубящим ударом в висок. Кабанье рептилий череп раскололся, заливаясь кровью. Меня шатнуло, и я, сам не понимая почему, сел в истоптанный снег. Дикая боль рванула бок, такая, какой я ни разу в своей жизни не ощущал. Для такой боли нет слов, нет красок, ее не описать. И она, наверное, слишком сильна для 14-летнего мальчишки, потому что я и не крикнул, а только открыл рот. Боль забила его, как горячая кислая каша. «Олег!» — дернулся ко мне Сергей. Его противник побежал, я махнул палашом, уйдет же! Сергей резко повернулся, из его руки вылетел метательный нож, и урса, взмахнув руками, рухнул и съехал по снегу в ручей. Нож торчал у него в затылке. «Олег, ты что?» Сергей все-таки подбежал ко мне и, встав на колено, вонзил снег палаш. В боли появился какой-то перерыв, и я ответил: «Не знаю». Но голос сам собой оборвался мучительным кашлем, и я увидел, что откашливаю струйки темно-вишневой крови. «Вадька! Север!» — закричал Сергей и нагнулся, а потом мне стало еще больнее, хотя это, казалось, было невозможно, и я упал в снег. «Олег ранен!» «Ранен?» — подумал я. Надо мной склонились три лица, а между ними, среди низких серых облаков, я увидел пронзительно-голубой овал чистого неба. Потом оттуда, сверху, полилась клубящаяся чернота, и я утонул в ней. Там было спокойное покачивание, только бок временами дергал, а думать совсем не хотелось, что для меня было необычно. Но потом я ощутил жар огня, услышал голоса, вроде бы и Танькин, и напрягся, пытаясь понять, о чем они говорят. Глаза у меня вроде бы были открыты, но я видел почему-то только вереницы огненных теней, кружившиеся в странном быстром танце. «Иллюзионка! Кровь в животе! Нет, он тебя не видит, Тань, Толла! Сразу почти отключился! Будем вытаскивать! Держите его! Таня, уйди!» «Больно! Мне стало очень больно, и эта боль рванула меня куда-то вверх навстречу сыплющимся с небосклона звездам».